мечтал, чтоб ночи были не одинокими. Кажется, услышали меня в небе ангелы. Я и она, я не один. Снова мир вокруг стал состоять из двух половин. А там, где она, рвется струна, и я теряю контроль над самим собой, над своей судьбой. В этом роль. Что за ерунда, что за глупости? Ведь она моя, ты меня прости. И не грусти. Мне она не меньше в любви клялась. Не могу поверить, что меня предаст и навеки поссорит нас. Она кофе готовит по утрам. Она одеяло пополам. Она в ночь сумасшедших идей полна. Она, она, она. Наверное, ошибаешься, брат, но поверь, я в этом не виноват. Просто ей со мной лучше, чем с тобой. Я теперь ее герой. Как бы не так, ты мне не враг. Предупреждаю тебя. Красота и власть — это шанс пропасть. Знаю, знаю я. Отражаюсь в ней, словно в зеркале. И проблемы все как бы мелкие. Когда я с ней помогла самим мне собою стать. И ее ты хочешь у меня отнять. Но моя к ней любовь сильней. Она кофе готовит по утрам. Она одеяло пополам. Она в ночь сумасшедших идей полна. Она, а там, где она, рвется струна. И не моя, не твоя в том вина. Чтобы друзьями нам оставаться, пусть же она примет решение. Я или ты, ты или я, это решает. Пусть одна, она пусть одна. Она кофе готовит по утрам. Она и одеяло пополам. Она вновь сумасшедших идей полна.